«Хорошо, дочь моя, отпускаю тебе. Все грехи тебе отпущены, ибо Господь благ. Я хорошо пообедал, ибо Господь благ, и эта черная колбаса тоже». Немного дальше наш нотариус, мэтр Пьер де Лаво, угощавший коллегу, говорил о договорах, о свидетелях, о политике, о добродетелях, о деньгах, о публике, о Римской республике. Он республиканец в латинских стихах, но в жизни, за мудрость его хвалю, он верный слуга королю. А в самой глубине мой блуждающий взор обнаружил Перрена-повара в синей блузе, туго накрахмаленной, Перрена из Карволь-Лоргелье. И так как взгляды наши встретились, то он издал голос, встал с места и окликнул меня. Я готов побожиться, хоть и грешно, что он заметил меня давно, но хитрый вор отвращал свой взор, потому что должен мне вот уже 2 года за 2 ореховых комода. Он подошел ко мне, поднес мне стакан. Всем сердцем приветствую вас. Поднес мне 2-й. Чтобы не сбиться с прямого пути, на обеих ногах нужно идти. Предложил мне разделить с ним трапезу. Он надеялся, что так как я уже пообедал, то я откажусь. Я его поддел. Я согласился. Хоть этим поживлюсь. Итак, я начал сначала, но на этот раз спокойнее, не торопясь, потому что можно было уже не бояться голода. Простые едоки, занятой народ, который ест как скот, только чтобы насытиться, мало-помалу разошлись. И остались одни люди почтенные, люди зрелые и умелые, которые знают цену всему прекрасному, хорошему и доброму, и для которых доброе блюдо есть доброе дело. Дверь была отворена, врывались воздух и солнце, заходили 3 черных курочки и, вытянув тугие шеи, поклевывали крошки под столом и лапы старой дремлющей собаки. Доносились с улицы женские голоса, крик стекольщика и «Рыба свежая, рыба!» да рев осла, подобный львиному. На пыльной площади 2 белых вола, запряженные в телегу, лежали неподвижно, подвернув ноги под красивые лоснистые бока и с замусленными мордами благодушно пожевывали слюну. На крыше на солнышке ворковали голуби. И всем нам было так хорошо, что, кажется, погладь нас по спине, мы бы замурлыкали. Разговор завязался всеобщий, от стола к столу. Все были заодно, по-дружески, по-братски. Кюре, повар, нотариус, его товарищ и хозяйка с таким нежным именем. Ее зовут Безла. В этом имени заложено обещание. Безла по-французски «поцелуй ее». Она его исполняет, и даже с лихвой. Чтобы удобнее было беседовать, я переходил от одного к другому, присаживаясь то здесь, то там. Говорили о политике. Для полноты счастья после ужина приятно бывает подумать о бедственных наших временах. Все эти господа стонали о дороговизне, о трудности жизни, о том, что Франция разоряется, что нация опускается. Жаловались на правителей, на народных грабителей. Но вполне прилично. Никого не называли лично. У великих мира уши великие. Чего доброго, вот-вот и просунется кончик в дверь. Но так как истина, коварная девчонка, обитает на дне ботенка, то наши приятели, набравшись смелости, начали прохаживаться насчет тех из наших владык, кто был подальше. Особенно обрушивались на итальянцев, на Кончини, на эту вошь, которую флорентийская толстуха, королева, завезла к нам в своих юбках. Если случится дело такое, что 2 собаки стянут у тебя жаркое, причем одна из них чужая, а другая своя, то свою турнешь, а чужую убьешь. Из чувства справедливости, из духа противоречия я заявил, что наказать следовало бы не одну собаку, а обеих. Что послушать людей, так во Франции никаких других болезней нет, кроме итальянской. Что у нас достаточно видит Бог и своих недугов, и своих пройдох.